да багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо, кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был, кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был. Возле палатки закружится дым, вспыхнет костер над рекою. Вот бы прожить мне всю жизнь молодым, чтоб не хотела спокою. Что буду, наверное, не раз грозы, мороз и тревога. Трудное счастье, находка для нас, к подвигам наша дорога. Трудное счастье, находка для нас, подвигом наша дорога. Где-то багульник на сопках цветет, кедры вонзаются в небо, кажется, будто давно меня ждет край, где ни разу я не был.